Глава 29. Местная харчевня произвела на меня поразительное впечатление. Я дитя города и раньше видела подобные места только в фильмах, но в них этот колорит не передавался и наполовину. Сквозь деревянный пол с широкими щелями было видно бегающих внизу крыс. Еще оттуда шла ощутимая вонь, хотя, может, она шла от каменных стен, будто обмазанных грязью, или от столов, которые тут, кажется, никто никогда не протирал. Ну и контингент тут собирался соответствующий. А мы, две прилично одетые девушки, казались здесь бриллиантами в куче навоза. Понятное дело, что решение развернуться и уйти мы приняли сразу, как только осмотрелись. Я выскочила на улицу первая, Сельма с чинным видом вышла за мной и, снова подхватив под локоть, быстро повела в сторону рынка. «Они так на нас смотрели?» — говорила она, опасливо оглядываясь. «Да там же одни головорезы. Жуткое место. Предлагаю купить что-нибудь из еды на рынке и отправиться в путь», — озвучила я дельную мысль. «А там, может, кто-то по дороге подвезет. Кстати», — выдала, опомнившись, — «а на чем у вас тут вообще ездят? Я пока слышала только о порталах и видела летящего дракона». Сельма прыснула и посмотрела на меня так, будто услышала хорошую шутку. «На драконах? Скажешь тоже. Да для них это величайшее оскорбление, если кто-то предлагает использовать их как ездовых животных. Они за такое могут сразу вызвать на поединок и убить». «Ясно», — кивнула я. «Спасибо за информацию, буду знать. А ездят у нас на лошадях или драгнах?» «С лошадьми все ясно, а кто такие драгнахи?» «Покажу, когда в город попадем. Но это очень дорогие животные. Даже не у каждого лорда такой есть». И, заметно поникнув, добавила. «Мне папа обещал купить такого на 18-летие. Но теперь уже не купит». Она тяжело вздохнула и свернула кладку с сырами. «Там мы купили полкруга мягкого сыра, похожего на нашу брынзу. В соседней лавке взяли еще горячую булку хлеба. На выходе с рынка разжились глиняным бутылем с компотом и копченым окороком. В общем, голодными теперь точно не останемся». Пока шли к воротам, я с интересом осматривалась по сторонам. Домов в этой деревеньке было много. У каждого имелся небольшой садик и хозяйственные постройки. Но привычные мне сельские звуки, такие как кудахтанье куриц, мычанье коровы, здесь соседствовали со странным рычанием неизвестного зверя и клёкотом непонятных птиц. Домики в основном были каменными, одноэтажными, но попадались и строения побольше. Брусчатка лежала только на площади и единственной улице, ведущей до ворот. Одевались местные жители в простую удобную одежду без изысков. Мужчины носили широкие брюки и куртки, а женщины – простые платья, предпочтительно серых и коричневых оттенков. Интересно, а в городе картина сильно изменится? Снаружи поселение оказалось окружено высоким деревянным забором, а ворота охранял настоящий богатырь, ростом выше 2 метров, а вширь, как 3 меня. Да, с таким не забалуешь. Хорошо, что его волновали только те, кто входил. А по нам с Сельмой он лишь мазнул взглядом и отвернулся. Узкая проселочная дорога вела через поляны, неубранные, и тонкой линией вплеталась в лес. Деревья все еще радовали глаз яркой осенней листвой, а слух услаждало пение птиц. Нам навстречу попались несколько повозок, но ни единой попутной. Хорошо, хоть погода стояла приятная и относительно теплая. Не было ни дождя, ни ветра. Да и мое состояние уже пришло в норму. Слабость отступила, и даже появился аппетит. Мы шли бодрым шагом, и обе искренне наслаждались этой прогулкой. Мне вообще всегда нравилось гулять по лесу. Увы, такая возможность выпадала крайне редко. А когда примерно через час пути в стороне от дороги показалась поляна с удобным поваленным деревом, мы дружно решили устроить привал и перекусить. «Сельма, расскажи мне о матери», — попросила, вгрызаясь в импровизированный бутерброд. Девушка посмотрела на меня с сомнением, будто ей не хотелось говорить на эту тему, но, немного помолчав, все же ответила. «Она сбежала от нас, когда мне исполнилось 5. Просто однажды утром уехала в город к подруге и не вернулась». «Так, может, она попала в беду?» — тут же предположила я. «Нет», — Сельма горько усмехнулась. «Той подругой был любовник, лорд Глэртер Саммерс. Именно к нему она частенько ездила, а в тот день он просто увез ее в Демир. Оттуда она прислала отцу бумаги для развода, но папа отказал, заявив, что никогда не даст ей свободу. Надеялся, что она вернется, а мама предпочла остаться с Тер Саммерсом. «Ты осуждаешь ее?» — спросила я, пытаясь увидеть ответ по глазам сестры. «Раньше осуждала», — призналась она. «А теперь, зная, как папа поступил с тобой, даже не знаю. Наверное, я не смогла бы любить человека, который избавился от собственного неугодного ребенка. Некоторое время мы ели молча, а потом у меня в голове родилась идея. «Сельма, а может, тебе стоит отправиться к матери?» Девушка потупила взор и покачала головой. «Я не нужна ей. У нее теперь есть другие дети, мальчики-близнецы». Отец едва не рвал на себе волосы, когда узнал, что она родила сыновей другому мужчине, в то время как у него самого были только дочери. «И все же, я думаю, тебе стоит хотя бы ей написать. Она наверняка не знает, что произошло с тобой и Маринет». «Знает». Сельма с силой сжала кулаки, а потом и вовсе поднялась с бревна и сделала несколько нервных шагов. Потом резко обернулась и громко выпалила. «Тер Саммерс – дракон из древнего рода. Я даже слышала, что он дальний родственник императора. Так что ему точно известно, что наследницы убитого наместника Малриты ныне являются пленницами лорда Ардена Тервистера. Вывод тут один. Ей все равно». Я и рада была бы возразить, но так и не нашла ни единого логичного довода. По всему получалось, что Сельма на самом деле права. Чем больше я узнавала о своей настоящей семье, тем сильнее благодарила судьбу и высшие силы, что меня когда-то отправили на землю. Да, папа Вася и мама Света не были мне родными по крови, но зато они подарили мне счастливое детство и настоящую искреннюю родительскую любовь. Я скучала по ним. Надеюсь, Маринет их не обидит. Нужно будет попросить ее вести себя с ними уважительно, и... Мысль оборвалась наполовине. Совсем рядом послышался грубый мужской смех, а в следующее мгновение на поляну вышли три мужика в старой потрёпанной одежде. «А вот и наши крали!» — оскалился один беззубым ртом. «Я ж говорил, что далеко не уйдут!» — ответил второй, довольно почесывая щетину на подбородке. Сельма отпрянула, вцепилась пальцами в сумку с вещами и принялась испуганно озираться. «Увы, и так ясно, что сбежать нам не удастся, а драться с этими бугаями бессмысленно. Разве могут противостоять троим громилам две хрупкие девушки? И что делать? Я ни капли не сомневалась, что явились они сюда по нашей душе. А когда взгляд упал на третьего из них, чью левую щеку пересекал большой шрам, испуганно вздрогнула. Этот смотрел на нас с таким самодовольным видом, будто мы были его личным гаремом, а он как раз выбирал, с какой из жен провести ночь. И даже мое забинтованное лицо его совершенно не отпугивало».